Путь к духовному совершенствованию. Вероятно, важнейший духовный принцип – это незыблемая вера во Вселенную и благодать высшей силы. Старайтесь во всем разглядеть хорошее, из любых трудностей и проблем извлекайте нечто полезное и ценное. Не теряйте веры в то, что все происходящее с вами происходит вам во благо, оно поможет вам обрести счастье и успех. Надо только учиться извлекать из этого пользу. Норман Винсент Пил часто повторял: «Когда Господь посылает нам некий дар, Он обычно упаковывает его в проблему. Чем дороже дар, тем серьезнее проблема, в которую он завернут». В ходе проекта, предусматривающего интервью с сотнями преуспевающих людей, исследователи обнаружили, что все они имеют одно общее качество. Все эти люди твердо убеждены: в каждой проблеме, встающей у них на пути, есть доля хорошего и полезного, того, из чего можно извлечь положительный опыт. Из любой трудной ситуации извлекайте полезный урок. Не теряйте веры в то, что божественный разум заботится о вас и направляет каждый ваш шаг. Изумительные метаморфозы не заставят себя ждать. Какая ваша самая серьезная проблема на сегодняшний день? Взгляните на нее по-новому и представьте, что она была послана с умыслом, чтобы принести вам необходимые знания и преподать несколько ценных уроков, необходимых для перехода на высшую степень счастья и успеха. Все незаурядные люди, с которыми мне довелось общаться, верующие. Они твердо убеждены, что все происходящее происходит во благо, даже если это и не проявляется сразу. Они верят, что каждая трудность содержит в себе скрытую пользу или возможность. Эти люди знают, что все идет своим чередом и закончится хорошо. Они редко разочаровываются.